Долгорукий. Только в Петербурге отпраздновали славную победу при Кагуле, а тут новое. Шли бои с турками за полуостров Крым. Крым — это земное чудо. Море, горы, привольные степи. Солнце в небе весь год смеется. Севастополь в Крыму. Ялта, Алупка, Алушта, Гурзуф в Крыму. Во времена Екатерины II шла упорная борьба за Крым между Турцией и Россией. Командовать сражающимися здесь войсками был назначен генерал-князь Василий Михайлович Долгорукий. «Долгорукий», — произнесла в раздумье Екатерина, — «длинные руки, но это до Крыма у нас дотянется». Долгорукий — опытный воин. Начал службу в армии с 14 лет, рядовым солдатом. Сейчас он генерал-аншеф. Это самый высокий генеральский чин. Дальше идет фельдмаршал. Подошел князь Долгорукий к Крыму. Дорогу в Крым закрывала крепость Ор-Капу. Теперь это место называется Перекопом. Подступили к Перекопу русские войска, начали штурм. Целый день длился упорный бой. Не устоял Перекоп под напором русских. Открылись ворота в Крым. Летят из Крыма в Петербург. К Екатерине II боевые донесения. Прибыл поручик от генерал-аншефа Долгорукого. Представился. Взята Кафа. Это сейчас город Феодосия. Рада Екатерина. Спасибо за добрую весть, капитан. Смутился поручик. Я поручик, матушка. «Благодарю, капитан», — повторила Екатерина. «Прибыл из Крыма к Екатерине II капитан. От генерал-аншефа князя Долгорукого доложил. Взята государыня Керчь». «Рада Екатерина II. Спасибо за добрую весть, господин майор». Смутился капитан. «Капитан, матушка», — поправил императрицу. «Нет, майор». Повторила Екатерина II. Прибыл из Крыма к Екатерине II майор. От генерал-аншефа князя Долгорукого. Взят матушка Бахчисарай. Это в те годы столица Крыма. Рада Екатерина II. Спасибо за славную весть, полковник. Смутился майор. Майор, матушка, поправил Екатерину II. Нет, полковник. «Спасибо, полковник!» — повторила царица. Вспомнила Екатерина о Долгоруком. «Длинные руки, длинные! До Бахчисарая, до Кафы, до Керчи дотянулся! Спасибо тебе за Крым!» Как и фельдмаршал Румянцев получил Долгорукий к своей фамилии почетную приставку. Стал он именоваться «Князь Долгорукий Крымский».